Это семейство сложноцветных. С лечебной целью используется корень, плоды семянки и листья растения. Растет на пустырях около полей и дорог, на порубках. Лопух большой или репейник – это многолетнее растение. Корень крупный и толстый. Стебель ветвистый, высотой до 1,5 метра. Листья очередные, крупные, сердцевидно-яйцевидные, цельнокрайние, реже выемчато-зубчатые, снизу паутинисто-войлочные. Цветочные корзинки в щитовидных соцветиях, почти шаровидные, с оберткой из черепичатых, почти голых, шиловидно-заостренных на конце крючковатых листочков, образующих после отцветания так называемые репехи. Цветки мелкие, трубчатые, пурпурные. Семянки продолговатые, сжатые, вдоль ребристые. Лопух другого вида, паутинистый или войлочный, более распространен, чем лопух большой, но мало отличается от последнего ботаническими и лечебными свойствами. Оба вида лопуха растут во влажных местах, около жилья, на огородах, у дорог, на полях, в садах. Корень лопуха заготавливают осенью или ранней весной до появления листьев. Чтобы сохранить целебные свойства лопуха, корень рекомендуется не обмывать, а немного подсушить, очистить щеткой и затем, разрезав вдоль, высушить, лучше в печи или духовке, но не на воздухе, во избежание быстрого брошения. Химические свойства корня лопуха исследовано мало. В нем обнаружены эфирное масло, инулин, дубильные, горькие и другие вещества. Лопух является хорошим мочегонным и патогонным средством. Как мочегонное и очищающее средство, отвар из корня лопуха с успехом употребляют в народе при заболеваниях мочеполовых органов, иногда в сочетании с другими мочегонными. В частности, при лечении диабета корень соединяется с стручками фасоли и листьями черники в равных количествах. Применяют его также при золотухе, рахите, геморрое, водянке и ревматизме. Для лечения ревматизма корень лопуха лучше соединить с корнем девесила поровну. При ревматизме и нарушении обмена веществ, высыпания на коже, мы рекомендуем употреблять отвар корня лопуха не только внутрь, но и наружно, в виде согревающего компресса, не на отдельной части тела, а на все туловище. Особенно эффективен этот метод лечения при застарелых экземах и упорном хроническом ревматизме. Употребляется лопух и при хронических запорах. В таких случаях лучше употреблять отвар не из корня лопуха, а из его семян. Наружно лопух применяется для выращивания волос и борьбы с выпадением их. Волосы обмывают отваром из корня или смазывают мазью, либо маслом из плодов лопуха. Кроме того, отвар, мазь и масло применяются при хронических ранах, при свежих ранах растолченный лист. Корень растения действует оздоравливающе. Во всех случаях употребления лопуха корень его в свежем виде нам кажется более эффективным. В гомеопатии из свежих корней приготавливается эссенция. Способы применения. Легкий отвар корня 15,0 на 200,0. Настоять после заварки в течение 20 минут. Охладить, процедить и пить по 1 столовой ложке 3-4 раза в день. Этот отвар